Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 июля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Сурьяр Обрядадей и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия всем участникам эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня у нас такая тема, которой я предлагаю не только слушать, но и участвовать своими репликами и вопросами. И тема называется так: «Державный договор Союза родов». Вот как возникает и из чего проистекает этот договор. Сегодня у нас в эфире будут наши дорогие участники обсуждать это и найдут, я думаю, совместное какое-то мнение или решение по этому вопросу. Ну, первого я попрошу высказаться Сурьяра, так как он всегда дает зачин для таких эфиров. Сурьяр, тебе слово. Доброго здравия всем слушателям, участникам, всем сородеям, садеям, которые пребывают в едином обычае. Открою небольшой секрет. Ну как, он не секрет, наверное, уже в том числе, что секрет — такая детская придумка. Что, как кто-то, может, помнит, кто-то участвовал, кто-то помогал. Мы в то время, собрав круг мудрецов, предложили на Иоргаре его собрать и проговорить в нашем духовно-просветительском центре. Каков примерно образ будущего, какие проблемы сейчас стоят перед нашим народом. И, собственно говоря, мы это благополучно сделали уже 2,5 года назад. Совет мудрости был собран на Иоргаре, и он благополучно отработал первую свою сессию 3 дня. И через 3 дня, собственно говоря, какие-то первые итоги мы получили. После этого мы проработали еще год с небольшим, рассматривая те глобальные вопросы, которые были поставлены перед самим Советом Мудрости, для того, чтобы все-таки преодолеть те противоречия, в основном, наверное, терминологические даже на момент порки. И углубились очень хорошо в то понимание, каков будет образ будущего и что в этом образе будущего будет основным. По итогом работы был собран Совет Согласия. И основная его миссия, по моему разумению, заключалась в том, чтобы Совет Согласия, расширив поле деятельности за пределы Совета Мудрости, Совета собирающих мудрость и понимающих, вошел в согласие, во взаимодействие с другими группами, которые занимались подобной проблемой. Искали смысл и суть нашей общей русской жизни или русского рода народа. И, собственно говоря, прийти к ним, с ними уже к большему уровню согласия для того, чтобы мы, как род народ, вновь мог собраться во едином понимании, во едином духе, во едином деянии. Сейчас, вот по итогам, опять же, уже там примерно полутора лет деятельности Совета Согласия, было привлечено достаточно большое количество родов, достаточно большое количество мудрых, понимающих людей, патриотически настроенных как-то, кто-то ведической, кто-то еще в какой-то культуре, но тем не менее согласие, оно расширилось. Та задача, которая стояла перед Советом Согласия, она была, ну скажем, не решена полностью, но по крайней мере в большей своей части по расширению и донесению идей Совета Мудрости, в котором и я состоял, и Алексей Орлов, наш уважаемый, дорогой мудрец, состоял и состоим впредь, так как он не распущен, это постоянно действующий, консультативный и деятельный орган как таковой. Орган, пусть слово никого не пугает. Вот, и сейчас, собственно говоря, пришло время к расширению Совета Согласия до Собора Согласия. Может быть, название будет несколько иное, но тем не менее ведающие, мудрецы и прочие пришли к такому мнению, что время собирать Собор Согласия, потому что последние дни, даже, скажем, не последние дни, там последний год, особенно последний месяц, показал, насколько разрушено наше общее поле, поле нашей страны, поле нашего государства, что никто не понимает, куда мы движемся, кто и что здесь занимается. И, собственно говоря, это касается как и целого народа, так касается каждого племени, также касается каждого рода и каждого человека. И мы там, как ничтоже сумнящись на нас, глядят и предки, глядят и боги, глядит весь окружающий мир. Он часто говорит, что мы, как сказать, еще молодой народ. Но мы молодой народ в нынешнем понимании себя, а так мы одно из самых древних племен на этой планете. И, собственно говоря, то, что мы помнили и забыли, мы сейчас заново вспоминаем, заново простраиваем, и пришло время к тому, что мы уже сейчас, собравшись как понимающие сами себя, понимающие, куда мы движемся, понимающие, что нам необходимо делать уже сегодня, готовы проявить такой, скажем, даже не документ, а смысл, который называется договор родов. Родовой договор родов, который, собственно говоря, является предтечей державного договора. Мы сегодня поговорим и о державном договоре как таковом, потому что ключевой момент, какой, на что должен отвечать родовой договор, я сейчас коротко, три вопроса, на которые он должен отвечать. Кто мы как род, народ, куда мы идем и зачем мы. Вот три ответа должны быть проявлены, с одной стороны, в этом договоре, потому что, как любят говорить предприниматели и все люди, которые занимаются хоть какой-то деятельностью коллективной, они говорят, сначала мы сидим на берегу и договариваемся для того, чтобы понять, куда нам двигаться сообща и что мы хотим достичь. Вот что мы хотим достичь, я, наверное, сейчас попробую озвучить более четко. Хотим достичь мы того, чтобы наши роды, опираясь на свое истотное, изначальное, неотчуждаемое право, вновь обрели свое право, подписав этот договор, став частью этого договора, войдя в него и приняв те права, которые есть, и приняв ответственность, и приняв обязанности. Вот, собственно говоря. Потому что то, что называется Конституцией в обычном нашем, собственно говоря, это и есть по своей сути, по смыслу, да, державный договор. Но факт ключевой, в чем заключается, что все жители страны, государства, державы должны понимать, о чем этот договор. Потому что этот договор — это договор жизни и смерти. Потому что одно дело, когда мы договариваемся как просто хозяйствовать, или как вот, допустим, сейчас происходит военная операция, нам приходится договариваться уже о том, не договариваться, а уже исполнять то, что кто-то пойдет и, видимо, или, возможно, отдаст свою жизнь для того, чтобы держава существовала, продолжила свое существование. Вот такие моменты. Такое, наверное, вступление первичное я хотел дать, Алексей. Передаю слово тебе. Благодарю. Благодарю за очень интересное выступление. Но что я могу увидеть? Следующее. Договор, на мой взгляд, должен исходить из того, что он должен быть понятен каждому. Каждому, кто будет жить на нашей земле. Это вот первое. Если он будет непонятен, то в этом случае каждый будет, как лебедь, рак и щука, свою дуду играть, и получится тот самый квартет, который не получился. Поэтому надо основываться на тех постулатах, которые для каждого человека естественны, которые ему понятны, которые включают такое понятие, как природосообразие, человеколюбие и так далее. Вот, если это все учитывать, тогда... Итак, что я понимаю под понятием договор, да, понимаю под понятием договор, под образом договор. Договор – это когда мы договорились начать исполнять. Вот исполнение само, вот первичное понимание, ради чего мы вообще существуем, ради чего мы договариваемся, оно вот и нужно нам вот учесть в этом самом договоре. А какое самое главное? Ну, не просто же, чтобы человек как обезьянка здесь по деревьям скакал, не просто какой-нибудь оторва наркотик себе засовывал и радовался от этого. Ну, и не просто какой-то биоробот, который выполняет чьи-то маленькие задачи. Нет. Все-таки, на мой взгляд, стремление к высшему должно быть заложено в этом договоре. То есть понимание основ, ради чего мы здесь живем, кто мы такие. Вот когда высшая главная цель понятна, вот тогда она будет понятна каждому человеку. Исходя из этой высшей цели, тогда можно выстраивать все остальные. На мой взгляд, в договоре и вообще в разговорах о договоре и в подписании договора, всех пунктов договора должно первично быть идеологическая составляющая, то есть мировоззренческая, на наш русский язык, если переводить, мировоззрение, миропонимание, мировосприятие. Если оно идет из высшего, божественного, то тогда все на своем месте. Тогда понятно, что мы строим такие уклады жизни, где каждый человек сможет свое предназначение, высший замысел проявить. Ведь ради него вся жизнь устроится. Если мы убираем это, тогда мы превращаемся, ну, как по Дарвину, каких-то человекообразных существ, которые когда-то взяли дубинки и начали друг друга калашматить. Ну и так друг друга калашматим, только дубинки уже размером до ядерных ракет, вернее, до ракет с ядерным оружием доросли. Ну вот ради войны, ради выживания, не ради жизни, а ради выживания. Вот это по Дарвину. Из серии фиг его знает, куда что-то получилось, но долбим друг друга. А если все-таки мы говорим про божественный замысел, то тогда мы не для того, чтобы друг друга долбить, а ради того, чтобы проявить высшие задачи, высшие цели, чтобы складывать с другими, чтобы был мир и порядок на земле. Порядок в божественном смысле, а не в смысле человекообразного существа. И поэтому в договоре должно, еще раз возвращаюсь теперь после этой прелюдии, в договоре должно сквозить, что ради достижения поставленных свыше задач каждому человеку и организуется вот это уклад общества, чтобы каждый мог проявить высшие задачи, а не потребительские. И вот тогда нам понятно, что державные уклады способны обеспечить вот это самое достижение, вот это самое выполнить долг и свою жизнь предназначение. И уже исходя из этого выстраиваются и экономические, то есть народное хозяйство, план, и политические, то есть державно-управленческие, и там и копное право, и весевое, и вечевое право, и державные, все вот права складываются. И здесь же обязательно нужно образовательно, досуговый и обучающий, чтобы у нас действовал уклад, и обязательно здраво. Вот когда мы все это вместе складываем ради главной цели, то тогда мы превращаемся в человеков, которые не выживают, а живут как хозяева для исполнения каждому долга перед родом, перед самой собой, высшей своей сущностью и перед богами-предками. И вот тогда мы здесь, на Земле, уже не как человекообразные существа живем, а как человеки, которые стремятся стать человече и перейти в состояние азов и выполнить то, что необходимо здесь выполнить на Земле, и перейти на новый уровень своего божественного сущностного развития. Вот что должно быть отражено в договоре изначально. Все остальное – это приложения. И написано это все должно быть языком, который на все четыре уровня развития будет распространяться в понимании. Первый уровень – он живет, ну, до пупка, скажем так, обороняться, совокупляться хлеба и зрелищ, чтобы у меня все было, за это ничего не было, чтобы был достаток. Но тогда ему необходим этот договор его словами, понятными, вернее, ему словами, разложить. Второй уровень – это уже уровень сердечный. Это когда уже с другими можно взаимодействовать, уже можно что-то построить, сделать для общества, для себя, для семьи. Третий уровень – это уже уровень мудрости, это уровень разумности, и это уже высокий уровень управленцев. А четвертый уровень, там ничего расписывать не надо, все это и так прекрасно понимают, что там делать. Вот, на мой взгляд, основы должны быть, что мы понимаем, ради чего каждый живет, и наложено на такой язык, который понятен на всех этих уровнях, которые здесь вот сейчас я в очередной раз напомнил нашим уважаемым радиослушателям и зрителям. Благодарю, Алексей. Сурияр, может быть, есть у тебя что добавить к словам вот Алексея? Может быть, как-то расширить слова и его? Ну, расширить Алексея, это так, это надо сильно потрудиться, чтобы пройти дальше. В данном случае, наверное, не столько расширить, сколько углубить надо. Ключевой момент, что... Ну вот, как я и сказал, нам нужны, во-первых, с одной стороны, ответы на три вопроса. Кто мы, зачем мы и куда мы идем. Да, вот это то, что нас, нашу мысль сегодня позволит собрать. Не только сегодня, собственно говоря, мы, двигаясь, можем собрать эту мысль достаточно хорошо. А двигаясь дальше, мы посмотрим, какие, опираясь, ну, на те ответы, которые, если мы сейчас можем поискать на них ответы, опираясь, опять же, на веду, опираясь на родовой искон, опираясь на родовое право, потому что там, с одной стороны, все эти вещи написаны, и ключевым моментом тут получается, что рода, собираясь, соединяются друг с другом на основании решения об этом соединении, появляется некий устой, уклад, договор, который описывает каждый род, с одной стороны, с другой, ну, не имеется в виду там, что есть народ, род такой-то, такой-то. А ключевой момент, что род собирается и проявляется уже как субъект права, тот, который определяет свое право и свое право соотносит с правом других. Поэтому когда есть достаточно четкое определение, что первичным носителем вообще всех прав на этой земле, в этом мире, прежде всего является род. Только потом возникает племя, как союз или там собрание каких-то родов. Только потом возникает народ, когда уже появляется следующий этап и возможность племенного объединения, когда несколько племен. Вот. Ключевой момент, да, я просто не знаю, на каких словах. Ключевой момент, что род является источником вообще всех прав для всех живущих на этой земле, для своего рода. Род является неотъемлемой частью этого мира. Род является полноценным проявлением, имеющим множество граней божественного мира или самих богов в этом мире, потому что мы исправляемся, продолжаем то, что нам было заповедано, передано, с одной стороны, от предков, с другой стороны, то, что как бы заповедь первичный было дано богами. И наши предки смогли это понять, услышать, потому что имели возможность прямой и непосредственной связи с богами. Мы сейчас восстанавливаем точно так же эту связь и есть возможность получать. Поэтому тут не вопрос, я говорю, расширение. Вот ответ на три вопроса и опираясь на родовое право, ну, допустим, пять каких-то положений основных этого родового договора, общинного родового договора, который является, опять же, основанием для державного договора, потому что там мы есть род. Это такое хорошее определение, мы есть род. Потом есть мы есть народ. Третье определение, мы есть держава. Вот. И в каждом родовом договоре присутствует человек. Аз есть мто. То же самое ответ. И вот сегодня мы, наверное, об этом предлагаю я поговорить более подробно. С одной стороны, у нас свои заготовки есть, наверное, у Алексея, у меня мы неоднократно уже по этому поводу и разговаривали, принимали какие-то документы в том ключе, что они должны уже фиксировать наши общее мнение, и так как собор согласия где-то в небесах уже двигается и приближается к земле, мы вот сегодня эту дорогу для него раскрываем. Алексей, тебе передаю слово пока. Да, получается, что мы друг друга очень хорошо дополняем, и я продолжу ту нить, которую ухватил, основываясь на том, что ты сказал, и дальше вот будем складывать вместе. Потому что пришло время не бубнить каждый свое, а учитывая то, что сказал предыдущий выступающий, собрат, соратник, складывать, дополняя. Так вот, исходя из того, что было до этого произнесено, я предлагаю уже начать совершать практические действия, то есть в реальности нашей жизни. И я инициировал подготовку к такому большому собору. Надеюсь, что он пройдет в этом году. Надеюсь, что пройдет ближе к осени, а может быть осенью. Но для этого необходимо нам вот что осознать. Ранее проводились встречи общих направлений, общих тематик. И организаторам были разные люди. И в частности, вот на Народно-славянском радио один из таких собирателей был Владимир Павлов. Множество передач было записано, но темы были общие. Общие. Там кто-то про мировоззрение, кто-то про образование, кто-то про экономику, кто-то про политику. А вот сейчас уже пришло время понять, что об этом мы обо всем поговорили, но разговоров было очень много, и они были разного плана. Теперь пришло время собирать, упорядочивать и давать конкретику, начиная от конкретики представлений, заканчивая конкретикой исполнений, то есть инструкции. И вот тут как раз одна из функций такого договора, помимо общих планов, понимания которых говорил сейчас Сурьяр, это уже на державном таком соборе предложить вот эти самые конкретики, конкретные дела, то есть действенные представления и инструкции и последующих шагов. И вот сейчас как раз я предложил и Владимиру Павлу, поскольку он так, как бульдозер, так прет, он прям вот все хорошо исполняет, и его энергия в мирных целях очень хорошо развивается, приглашать людей, которые вот по этим разным направлениям уже будут собирать круглые столы. И я чуть-чуть вперед забегаю, предлагаю людям присоединяться, те, которые уже могут что-то предложить. Ну, например, давайте возьмем четыре основных направления. Остальные будут дополнениями. Например, первое, это, ну, понятно, о чем мы сегодня говорим, да? Ради чего, зачем, это мировоззренческий. Это понятно, никуда от этого не денемся. Исходя из него, должны вырасти другие направления. Ведь физические тела здесь воплощены для того, чтобы исполнить предназначение свыше, задачи свышестоящие. Значит, тела это надо, эти надо в совершенстве держать. Значит, нужно сделать так, чтобы они не нуждались в самом элементарном, самом простом. Иначе, если эти биокомпьютеры, эти биомашины, вот эти наши физические тела будут чахлыми, дохлыми, ну что они выполнят-то? Поэтому нужно, чтобы их поддерживать в здравии. Значит, здоровье нам необходимо, это направление нужно учитывать. Дальше. Эти компьютеры должны понимать и уметь рассчитывать логические мысли, взаимодействовать с другими, значит, это образовательные, где и обучать будут, и образы вкладывать. И, естественно, физическое тело не может без питания существовать. Питание во всех смыслах я имею в виду. Значит, нужно экономически, так называемое, то есть народное хозяйство. И все это строится на объединении, на управлении, сейчас это называется политическим, державно-управленческим. Вот поэтому я сейчас предложил собирать людей по этим направлениям, не абы, чтобы они просто собрались и потрендели в очередной раз, а чтобы коротко изложили свое видение по этим направлениям, после того, как будет первый вот этот кружок наш собран, первый клубочек наш собран, мировоззренческий. Что и как делаем? По экономике, по управленческому, по образовательному, по здраве. И не просто поговорить, как бы хорошо, а уже предложить действенные способы достижения поставленных державных укладов. И после этого все эти клубочки, все вот эти лепесточки одного единого целого будут складывать в общую копилку Державного собора свои предложения, где уже делегаты, самые достойные от этих клубочков, будут защищать эти проекты, ну в кавычках защищать, будут предлагать, будут все уровни рассматривать. И уровни должны быть понятны на всех уровнях бытия, на всех ступенях бытия. Это и тот уровень, который я уже называл, до пупка, и сердечный, и здравомыслие, где проявлено. И поэтому вот нужно это все подготавливать. И подготавливать уже с инструкциями. То есть задача собора не просто сесть и поговорить, а сделать конкретные предложения. Мало того, еще это должно учитываться на четырех уровнях, не только человеческом, но и на уровнях взаимодействия. Понятно, человеческий сейчас не трогаем, все уже понятно. Вот ему, человеку, должно быть понятно. Но, например, артельные малые группы, семейные малые группы, сообщества какие-то, это какие-то уже предприятия, крупные предприятия, это уже региональный такой крупный масштаб, обеспечивающий целый регион, например, или дающий трудовые места региону, наполняющий казну на первом этапе. Деньги же никто на первом этапе не изменял, мы просто их немножко перейдем в другое качество, более естественно. Ну и в конечном итоге державные, к этому мы должны подойти. То бишь уровни и жизнедеятельности человека, и уровни жизнедеятельности общин, объединений, крупных предприятий. Поэтому вот перед нами сейчас стоит очень серьезная задача перейти от простых разговоров, о чем бы только ни хотелось, к, как сейчас говорят, конкретике, то есть к предложениям действий, к инструкциям последовательных шагов для того, чтобы достичь поставленных задач, дабы сложилось державное целое, где держава ради человека и человек ради державы. Чтобы не из-за страха человек шел работать, что он может умереть без денег, что он может остаться без квартиры, там, или без жилья, без одежды. Или из-за страха, что кто-то там его куда-то пошлет и там придется помирать. А из-за осознания и понимания, как и жили наши предки величайшие. Вот об этом как раз мы сегодня говорим, что вот эта основа понимания и осознания, договор является направляющим. Вот этим с объединяющим, но внутри договора должны еще быть конкретные, может быть, какие-то действенные планы, алгоритмы для достижения поставленных задач, которые в этом договоре будут объявлены. Идем дальше. Так, ну, Алексей, как всегда, широко и глубоко. Прошу. Ключевой, тут я бы хотел заостриться на нескольких, да, основных моментах, то, о чем мы, собственно говоря, говорили и много раз до этого момента, заключается в чем, что, как сегодня уже в эфире я сказал, что ключевым элементом прав в этом мире является родовое право, потому что род, собравшись на какой-либо земле, потому что мы знаем, что есть древние-древние времена, когда земля была практически свободна, и каждый род мог выбрать себе землю и поселиться там на то время, какое ему будет необходимо. Какие-то рода закреплялись на землях, какие-то рода переходили к кочевому образу жизни, двигаясь там со своими стадами и прочее. Но, тем не менее, те земли, по которым они гоняли свои стада, точно так же были их родовыми землями. И сейчас мы пришли к тому, что то исконное, изначальное, истотное право, которое было дано каждому роду, и оно было сравни, не сравни, а, собственно говоря, продолжением божественного права, потому что есть Всемирье, наша Земля, мир Яви и Нави, и мы, как род земной, пребываем на этой Земле. И, собственно говоря, это не наша там выдумка или не наша задумка. Вся Земля принадлежит всем родам, которые на ней существуют. Всем родам. А не то, что какие-то роды имеют право на эту Землю, какие-то роды право на эту землю не имеют. У нас в той конституции, которая в Российской Федерации принята, точно так же в свое время было записано, не знаю, как сейчас, давно уже не просматривал, то, что все недра и вся земля принадлежит народу. Сейчас там как-то формулировки потихоньку меняются, и, собственно говоря, те роды истотные, которые на нашей земле жили с незапамятных времен и на вечное время когда-то приняли решение жить на этой земле, с одной стороны, то, что мы называем Русью-матушкой, и они, соответственно, заключают друг с другом договора, соединяя те земли, которые были их родовыми землями, создали, в конце концов, самую большую державу на свете, которая, меняя свои названия, тем не менее не меняла местоположение. И, собственно говоря, ключевой момент сейчас, почему именно роды должны создавать державный договор, потому что только роды обладают безусловным и неотъемлемым правом, потому что форма государства, форма державы, она может меняться, но роды, как носители духа и крови этой земли, на которой они живут, которые владеют по праву рождения, вечные времена, передаваемое это право из поколения в поколение, и это право не отчуждаемо. Слово такое, чуть не забыл. Вот. И поэтому сегодня мы вновь поднимаем этот вопрос, и это не как там ключевой. Просто мы видим, что не держава, а то государство, в котором мы сегодня живем, сейчас находится в очень серьезных проблем. В одной из книг, которые многие хорошо знают, написано: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Вот мы сейчас, как я уже в одном из эфиров говорил, как раз таковым домом и являемся. И нам надо заново собраться. Но собраться можем мы только на хорошем фундаменте. Если мы будем, опять же, как собираться как не понимающие, не имеющие знания, безродные, просто ставя какие-то галочки, подписывая непонятные какие-то бумажки, мы ни о чем. Я говорю, каждый должен принять на себя и право, должен принять на себя ответственность за то, каковой будет наша держава. Поэтому мы опираемся то, о чем говорил сейчас Алексей, на современное видение, да, там, где есть и деньги, там есть и экономика. Экономика всегда была, никто и не отменял, в переводе на русский домоводство или домоведение, что такое экономика. И, соответственно, любой хозяин дома, любой родоначальник, любой глава рода, он прежде всего заботится о чем? О том, чтобы его род был сыт, жил в достатке, не воевал с врагами, а пребывал в мире, а если воевал, то знает зачем и за что. Вот, чтобы мы пришли к такому же состоянию, чтобы мы восстановили, чтобы каждый принял на себя свое божественное право. Как ты есть дух, аз есть пребывающий в свете, продолжающий свою жизнь в вечности. Поэтому кто мы сегодня к Искону или книге Кона обратимся, поговорим о том, кто мы, потому что кто мы исходит сначала от того, кто я, аз есть. Вот. И поэтому возложенные на нас права и обязанности нашими небесами и переданные нам нашими предками, мы сейчас заново постигаем, исходя из этого, входим друг с другом в договор согласия, что мы согласны, что эти права есть наши, они распространяются на все наши роды, и мы, принимая эти права, принимаем на себя обязанность сохранять нашу землю, сохранять нашу державу в нерушимости, безопасности, красоте, развитии, где каждому человеку, где каждому роду где каждому племени, где каждому народу будет дано его полновесное, полноценное право владения, сотворения, совместного пребывания, безопасности и развития. Вот таковы, наверное, позиции. Мы сейчас потихоньку, сейчас Алексей продолжит свое, а потихоньку вернемся мы к Искону. И в Исконе посмотрим, что такое азъесм, и отсюда пойдем уже к родовому праву. Благодарю, Сурияр, и тут также возникает очень много вопросов, и самый основной вопрос – это кто будет участвовать в соборе, да, и кто будет принимать решения, и кто будет составлять этот державный договор. Алексей, ну давай сейчас как раз я хотел вот как раз эту тему-то и поднять. Вот пока Сурияр говорил, я как раз и думал, что надо это затронуть для того, чтобы уже подвести к тому, что дальше Сурияр предложил рассмотреть. Если позволишь, я тогда немножечко тоже поговорю. Да, конечно. Да, вот вопрос такой, а кто имеет право-то вообще участвовать в соборе? Ведь если мы задумали какое-то дело, например, построить дом, мы должны задать вопрос, а кто будет этот дом строить? Мало того, а кто еще будет подготавливать все необходимые там записочки по тому, что приобрести, что куда, кого поставить, кого пригласить? Ну, наверное же, мы должны задуматься о участниках строительства, да? Просто так набрать кого-то с помойки или там с детского сада, понятно, что это не получится. Поэтому здесь надо разобраться, кто глупыши дети, которые все время играют свою значимость. Ну, хватит уже, наигрались, вот эта демократия, это как раз это было создано для глупышей детей, которые сказали, вы имеете право голоса, вот, все случилось, вам определенный там возраст, доросли до определенного возраста. Все, теперь вперед, можете там избираться, а с такого-то возраста еще быть избранными. Если большинство за вас проголосует, а кто эти большинство-то? Алкоголики тоже туда входят, наркоманы тоже туда входят, безумные тоже туда входят, бандиты тоже туда входят. Я что-то не хочу, чтобы выбирали бандиты, наркоманы, какие-то проститутки, еще кто-то, кому все равно. Вот алкаш, чтобы сидел там и галочку ставил, как сказал Сурьер там, да? Галочку главное, чтобы поставить. Не хочу, потому что от их выбора ничего хорошего-то не получится. Им что в голову втемяшит, какой там образ придет, то они будут гладить себе мысли. А если это продажные твари, которые там за 500 рублей или за 1000 рублей готовы что угодно сделать? Да зачем они мне нужны? Эта система полностью показала свою несостоятельность. Поэтому никто из этих существ, на мой взгляд, человекообразных, не должен принимать решений, не должен выдвигать кого-то, направлять. Поэтому не подходит. Дальше. Граждане каких-то стран отдельных, мы же говорим про державу. Держава – это не Российская Федерация, не Украина, не Беларусь, не Словакия, не Чехия. Это совместная держава, это что-то большее. А страны – это только стороны этой державы. Так вот, что граждане каких-то держав, которые свою национальность и род определяют по паспорту, то есть когда был Советский Союз, был паспорт гражданина Советского Союза, и все были братья, все хорошо. Потом разделили, появились украинцы, белорусы, русские и так далее. Уже по паспорту у них не было граждан Советского Союза, разделенные отдельные страны и паспорт отдельного гражданина. И что? И дальше давайте хреначьте друг друга, ребятушки. А дальше еще будет разделение. По областям пойдет. И что? На мой взгляд, такой подход неправильный. Если ты входишь в державное содружество, ты должен этот паспорт в сторону отложить. Потому что ты теперь не гражданин какой-то страны, а ты представитель кого-то. Вот вопрос, кого? Чей ты представитель? Ты не представитель каких-то политиков, которые вот это вот все разрушили, или которые сейчас на разрушенном танцуют. Как это, песни на крови, на костях, песни с танцами, с бубнами, и рубят свои барыши. Нет. Ты кого представитель? Ты представитель рода, ты представитель родовичи. Поэтому, на мой взгляд, имеют право участвовать в соборе родовичи коренных истотных народов Руси, которые признают вот эту всю провальность этой схемы и не желают больше по ней жить, которые признают державные уклады, где понятно, что самые достойные должны быть представителями, а не горлопаны. Вот этот вопрос очень важен. Иначе тогда, задумывая большое, великое строительство, мы толком ничего не построим, если вот этого не будем учитывать. Поэтому это необходимо учитывать. И сразу с людьми говорить, не как с представителем какой-то партии, не как с представителями какой-то страны, а с представителями рода, какого-то объединения родовичей, коренных народов, которые хотят жить в дружбе и созидать, складывать, а не разделять. Как подготовить таких представителей? Ну, наверное, при подготовке необходимо учитывать предназначение каждого. Вот о чем у нас на Рославском радио постоянно идут какие-то встречи, семинары я лично провожу. Это славяно-русская варновость, которая подходит всем, кстати, народам. Например, там буряты со мной ругались. Алексей, ты там славяно-русская, а мы же буряты тоже поэтому живем. И чеченцы тоже мне там как-то выставили. Говорит, Алексей, ты что, у нас это все так же, как ты говоришь, вот так же мы все. Говорю, ну, ребят, извините, я славяно-русская варность, поскольку я отношусь к славяно-русам, поэтому говорю. Ну, само собой, основа-то для у нас общая. Вот, поэтому учитывать по делам. Не просто, что он там рассчитали из каких-то там звездочтений, что он такой-то великий, и надо его... Нет, ребятушки, может, он и великий, но делами, как он себя зарекомендовал? Что он сделал полезного? Как он себя ведет в обществе? Как он умеет слушать? Как он умеет складывать? Ведь вы же не хотите кого-то дебила туда послать, у которого там в кармане только деньги водятся и больше ничего. Вы же хотите туда человека-представителя своего рода послать, своего, своей общины, своей, ну, поселения своего, да? Поэтому вот этого надо человека выбирать, назначать, направлять. Значит, славяно-русская варность плюс по делам. Ну и когда вы все это учитываете, тогда и принимаются основы так называемого в кавычках копного права, потому что копное право – это маленькая часть наших великих укладов по назначению и существованию, и управлению. Поэтому это образование, понимание, кто я, это определение по делам и по копному праву назначения определения. Вот такие вот делегаты, вот такие представители должны быть в этом самом Державном Союзе. Но вопрос только еще дальше. Доросли ли мы уже до такого большого? Или нам придется собирать пока в малом, ну, представителей России, пока Российской Федерации имеется в виду? Либо все-таки мы сразу заявляем что-то большое, и одновременно это будет еще объединительный какой-то форум, извините за иностранные слова, собрание, которое позволит увидеть глазами всех сторон, которые в том числе и в войну втянуты, вот это цельное. Так что кто имеет право участвовать в соборе? Это тоже немаловажный фундамент этого большого дома, который мы хотим построить. И пока все. Да, благодарю, Алексей. Сурияр, твой взгляд на это, и, может быть, идем далее. Ну, взгляд. Это самый взгляд очень четкий у Алексея. А с другой стороны, ну, не с другой, с моей стороны, она не другая, она та же самая. Ключевой момент, все правильно сказал Алексей, что если мы вернемся к соборному уложению 1612 года, то там в первую очередь были представлены сословия уже на тот момент. Потому что последний родоплеменной договор, он, я думаю, относится к 6-7 веку, до того, когда еще племена жили своим ходом, своим родом, своей землей, своим исконом и, собственно говоря, договариваясь с другими племенами, как я в прошлом эфире говорил, что в какой-то момент сколоты договорились с венедами, с вендами, стали склавинами, собрав из двух племен одно. А до того это были роды, которые набирали силу, набирали мощь, множество родов исчезло в пучине времени, какое-то количество меньшее значительно, чем исчезло, но продолжилось. И поэтому то, о чем мы говорили, и Алексей говорил, что демократическое так называемое начало, так называемое, потому что и демос — это те, кто имеет тот или иной определенный уровень, имущественный ценз, который был приравнен к уровню понимания. Мы привыкли, что демократия — это власть народа. Нет, это власть тех, которые имеет определенный имущественный ценз, потому что народ в общей своей массе называется охлостом, поэтому демократию честнее называть охлократией. Я думаю, что вы это не расслышали, но тем не менее есть смысл повторить. Поэтому выбор людей на соборную составляющую и для участия в соборе — это должно быть главы родов, который уполномочил их род, представители тех или иных земель, представители тех или иных народов, племен, представители тех или иных конфессий, плюс должны быть те правоведы, которые, опираясь на родовое право, в первую очередь, опираясь на истотное изначальное право, могут этот договор в своей основе составить. Потому что если мы примем первые несколько пунктов и сможем друг другу растолковать то, как это будет раскрываться, экономическое, социологическое, военно-политическое составляющее, все там должно быть, образовательное, медицинское, защита детей, защита стариков, защита культуры родов, культуры народа, ее развитие, все там должно быть, потому что аз есть, если мы вернемся к изначалу, я есть свет изначальный в этом мире пребывающий, правду небесную по делах своих утверждающий. Вот что такое аз есть в краткой формуле. И, соответственно, это относится к каждому человеку, живущему на земле, к каждому роду и ко всему народу. Поэтому мы, принимая вот эту формулу того божественного замысла, который исходит от рода прародителя для нашей земли, для нас, для всей планеты, когда мы проговариваем, что это значит, что каждый из нас является маленькое толкование, понятное, скажу, чтобы сама священная формула не писала, вот, что каждый из нас является проявленным продолжением небесного света Духа, который здесь совершает то же самое деяние, что совершает сам род прародитель, который единый Бог правил. Мы здесь пребываем для того, чтобы развивать себя, свой дух, свою душу, украшать и постигать планету для того, чтобы мы могли в какой-то момент, проявив себя полностью, как раскрывшееся божественное зерно, соединиться с родом небесным. Вот ключевая задача. И все для этого нам дано. Тело дано, земля дана, жизнь дана, родовичи даны, отражаясь в которых мы постигаем мир и через постижение мира постигаем сами себя. Это все заложено в нас и передано нам. Поэтому, опираясь на сегодняшнее понимание, имея взгляд самое глубинное древнее, которое восходит к самому источнику, роду прародителю, началу и источнику всемирия, мы эту нить общего понимания, кто мы и зачем мы сможем свить. Вот, наверное, я так. Поэтому тут есть и сословный способ, и это, но мы должны в преамбуле своей, в преамбуле даже договора самого, мы должны объяснять. Мы есть род, мы есть народ, мы есть держава. И в каждом роду, я говорю, каждый аз есть, потому что он несет в себе этот божественный свет, божественный дух, божественную душу, которая, пребывая в этом мире, раскрывается, развивается, и сообща мы развиваем в себе вот это божественное присутствие, божественную возможность. Никого пусть это не пугает, никакой религиозности, потому что каждый должен понять, что как нам какие-то элементы там через Фрейда, через Эйнштейна, через еще какой-то, через Дарвина, что кто-то произошел от обезьяны, кто-то произошел еще от кого-то. Мы прекрасно понимаем и признаем, как вот я, как представитель своего рода, как представитель кола ведущих, я очень четко понимаю, каким образом дух проявляет здесь, проявляет каждого из нас. И мы здесь не тела, ходящие по земле, мы здесь духи. Каждый является духом, который, пребывая в теле, решает свою задачу, задачу постижения этого мира и раскрытия себя как продолжение божественного начала. Я сказал. Благодарю, Сурьяр. Алексей, у тебя есть что добавить вот под тем пунктом, как, по которым только что сказал Сурьяр, там и конфессиональный, и так далее, и тому подобное. Да-да, да, конечно. Я как бы складываю в эту копилочку, да. Я согласен, что здесь необходимо, чтобы рода себя представляли, были, вернее, представители родов в разных проявлениях. Ведь род, что это? Ну, человеческий род, да? Но он себя должен кормить. Значит, есть те, кто что-то добывает, что-то перерабатывает, хранит, распространяет. Дальше должно быть образование, обучение в роду. Ну, конечно, здравоохранение и так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, должно быть вот что. Должны быть представлены разные направления или разные проявления. Например, держащие родовое народное начало. Это представители родов, живущих на земле, живущих вот объединениями какими-то. Это поселения, какие-то города, села, общины. То есть это просто представители людей, живущих на какой-то площади, на какой-то земле, каком-то пространстве, у которых одинаковые интересы, одинаковое направление мышления, друг друга знающие. Следующее проявление, какое должно быть представлено, это уже представители сословий, ну или как в древности говорили, касты. Не путайте с кастами Индии. Нет, касты Индии очень жесткие, а здесь касты – это как профсоюз у нас. Это объединение не менее 100 человек, занимающихся каким-то одним делом, одним каким-то направлением. Вот это вот каста в нашем понимании. Каста – объединение 100 умельцев. И это производители, это создающие какие-то условия жизни, обслуживающие и так далее. То есть вот от этих сословий, то есть они в одном слове находятся, понимание этого слова, понимание направления, да, вот кастовость или профсоюзные деятели, или представители организации, должны быть тоже представлены, которые обеспечивают нашу жизнь, наши тела. Дальше, представители верования должны быть? Ну, конечно. Ведь без духовников, без волхвов, жрецов, священнослужителей не может быть нормальной жизни. Вопрос только, какие священнослужители, каких представителей, каких, может быть, там религий, это под вопросом. Но они должны быть, они должны присутствовать. Дальше. Учителя, наставники, воспитатели также должны присутствовать? Ну, конечно, они должны присутствовать, потому что если мы не подготовим смену будущую, себе, наши дети-то обалдуемые, наши внуки лоботрясами вырастут. И что? Чем мы добивались-то? Ради лоботрясничества, что ли? Ради потреблятства? Да нет, поэтому обязательно учителя, наставники, воспитатели от своих же вот этих вот объединений должны присутствовать, должны нести свой интерес вот этого образовательного, досугу образовательного, воспитательного объединения. И мы должны их выслушать, должны вместе с ними складывать и им дать все необходимое для того, чтобы, основываясь на целях, которые раньше рассматривались и которые будут представлены в державном нашем договоре, учителям дать все необходимое, чтобы они помогали нашим чадам, нашим внукам, правнукам становиться настоящими, цельными человеками, а не некими существами. Ну, естественно, должны быть и ученые, и целители здесь, или там, те, которые занимаются здравоохранением и так далее. Также должны они присутствовать в этом соборе. Поэтому по всем направлениям, по всем вот этим вот лепесточкам представители, делегаты современным языком должны присутствовать. И каждый должен быть услышан, потому что это самые лучшие, самые достойные. И тем самым мы избежим какого-то очередного промаха, которые были до этого, ну, присутствовали на неких сборах, когда люди приходили самозванные, самовыдвиженцы, и порой с такой психикой, которая, в общем-то, ну, психушки только можно какие-то собрания проводить. Вот это вот нам позволит избежать таких неприятностей и сложить вместе то, что нам сейчас необходимо и вместе с точки зрения нахождения, и вместе с точки зрения объединения, и для того, чтобы с этого места пошло вот самое объединяющее и проявляющее державность. Я все. Благодарю, Алексей. Сурьяр, тебе слово. Да, хороший объем. У нас просто в эфире, как получилось, две темы основные, которые мы, во-первых, по системе организации, акции самого собора согласия. Но мы здесь не будем ее излагать. Просто вот Алексей хорошо ответил на вопрос о том, кто имеет право участвовать в соборе, каким образом будет написан державный договор. Ну, я говорю, правоведов у нас хватает, и, собственно говоря, заготовок. При том, что сейчас мы максимально, наверное, широко будем рассылать тот документ, который в большей или меньшей степени готов для всем общественным объединениям, всем, которые проявят заинтересованность и проявят достаточный уровень компетенции, потому что, как говорил Алексей, что с людьми, которые невежественны, не обладают необходимыми компетенциями, мы, как правило, стараемся не взаимодействовать, потому что определить тот или иной уровень компетенции любого человека практически для нас не составляет особого труда. Поэтому ключевой момент тут еще. И для меня важнейшим, да, ну, наиболее важным по сегодняшнему эфиру, я бы хотел все-таки заостриться, с одной стороны, на преамбуле, да, как три основных вопроса и ответа. Кто мы, зачем мы и куда идем, с одной стороны. А с другой стороны, второй вопрос, на котором хотел бы я тоже заострить внимание, что такое родовое право, потому что право, как я сказал, неотъемлемо от ответственности, потому что все, не все, но многие машут руками, говоря и требуя восстановления прав. Но я говорю, права не работают без ответственности как таковой. Поэтому у нас есть понятие о триедином праве, праве божественном, праве рода и праве человека, которые, собственно говоря, проистекают одно из другого. И я просто несколько пунктов от родового права сейчас прочитаю, чтобы вы, каждый из вас, кто слушает, кто будет слушать, чтобы вы соотнесли вот эти права с тем, что, приняв эти права, вы принимаете на себя ответственность. Отказываетесь от ответственности, вы отказываетесь от прав. Поэтому я говорю, каждый из нас живет на своей земле, сохраняет свою жизнь своего рода. Каждый из нас, двигаясь в своей вечности, собирает и свой дух, развивает свою душу. Это все то, что нам дано, как аз есть, каждому живущему. Права, основы родового права. Первое право – право на жизнь. Но право на жизнь подразумевает, что вы и есть тот, кто несет в себе эту жизнь, и тот, кто всеми своими действиями старается продолжить не только свою жизнь, но вообще всю жизнь, которая существует вокруг тебя. Это как у нас: живи по совести, в ладу с природой, потому что природа вокруг нас, внутри нас, внутри нашего рода – это все жизнь. И мы, соответственно, выполняя первую заповедь «Сохрани и продолжай жизнь», вот принимаем на себя возможность и право жить, и принимая это право, мы продолжаем эту жизнь для других. Это часть родового права. И вы, входя в родовое право, становитесь и родовичем, и источником всех прав, и, соответственно, тем, кто эту ответственность реализует в своих действиях. Второе право – право на самоопределение. Что такое самоопределение? Это каждый род пишет «мы», ну или пишет, или говорит, или принимает для себя некую правду, родовую правду, которая в нашем случае, как вот со славяно-русов, она соотносится с небесной правдой, потому что есть род небесный, и мы, люди, есть род земной. Во единстве пребываем, единую правду в небесах на земле утверждаем. Коли род небесный нам дает эту землю, эту жизнь, эту возможность, то мы эту жизнь, эту возможность, эту землю принимаем и продолжаем на ней жизнь, потому что это то, что исходит от источника, от рода прародителя, от рода небесного, от начала родов наших в мире. Третье право – право на долю. Каждый, рожденный на земле, имеет право на свою часть этой земли, на плоды этой земли, на то, что эта земля дает и позволяет нам развиваться и двигаться. Вот это право на долю. Но получая право на долю, точно так же, как у нас масса родов исчезли, когда они получили в долю землю, эту землю максимально использовали, сделали ее бесплодной, а потом оказались и без земли, и без доли. И, собственно говоря, многие сгинули с этой планеты, с этой земли. Поэтому право на долю подразумевает, что ты заботишься о том, что передано тебе предками, и заботишься о том, чтобы доля, которая есть у тебя, дошла до твоих потомков в лучшем виде, чем досталось тебе. Потому что, как говорят мудрые, что есть у нас? Все, что есть у нас, это не наше, ибо оно принадлежит уже нашим потомкам. И мы в этом ключе должны двигаться. Мы, как рожденные здесь, являющиеся продолжением четвертое право, четвертый пункт, это право на землю. Мы, как рожденные на земле, поливающие многие поколения потом и кровью, получаем изначальное право на нее по праву древнего определения этой земли как своей, нашими предками, которые поселились на ней на вечные времена. Ныне мы ее называем Русью-матушкой, называлась, как я говорил, и раньше, но у каждого рода есть, у каждого племени есть тот или иной удел в нашей земле, который является его родовым. Сейчас вот задача эти права родовые на землю, которые, потому что род, не имеющий прав на землю, остается безземельным и становится родом, который является родом скитальцем. И нам не надо рода плодить, роды скитальцы, нам надо плодить и размножать наши роды, живущие на нашей земле. И каждый род имеет свою землю и свое право на эту землю, и свою ответственность за эту землю, потому что все, что ты получил от предков, ты передашь потомку. И доля, которую ты передаешь, и все, весь достаток, и все добро, и всю мудрость ты должен приумножить. Это все части родового права. Точно так же одно из важных прав – это право на собственность родовую. Что род имеет в своей собственности все, что он произвел, все, что ему дано или передано другими родами, все, что он наработал, весь достаток – это все является его собственностью. И он этим распоряжается по своему усмотрению. И это точно так же, это право порождает ответственность, что ты, получив что-то, несешь полноценную ответственность и передаешь это туда, куда тащешь нужно. Это маленький просто экскурс в наш родовой устой, чтобы мы понимали, куда мы движемся и что мы делаем. А ключевой момент нашей сегодняшней беседы, почему мы немножко отходим, может быть, от основного экскурса, для того, чтобы глубже понимать самих себя, а не только на злобу сегодняшнего дня. Но за злобу в данном случае это просто фигура речи, имеется в виду, что есть какие-то острые моменты, которые нам надо решить сегодня, и мы забываем о том, кто мы, откуда пришли и куда идем. Вот, наверное, так я хотел сказать сейчас, чуть-чуть погрузившись в родовое наше право, в его основные моменты, мы вернемся опять к державному договору. Алексей, передаю слово тебе. Хорошо, но я думаю, что надо будет выложить в доступности все материалы, которые будут подводить. Алексей, у тебя камера выключилась. Ах, ну да, извините, пожалуйста. Я думаю, что нужно все эти писания, предложения, может быть, заповеди, может быть, уклады выложить в обозримом доступе и ссылки дать на всех ресурсов, в том числе и на Родословском радио, для того, чтобы те, кто захотят вникнуть глубже в тему, а тем более те, кто захотят поучаствовать в соборе и выдвинуть своих делегатов, на мой взгляд, именно с делегатами, в первую очередь, общаться, исходя из тех вот уровней, которые были здесь рассмотрены, чтобы они могли ознакомиться и, может быть, внести свою лепту в подготовке вот этого нашего всеобщего собрания. Так, ну что, я предлагаю переходить к вопросам и репликам, которые от наших радиослушателей поступили, и уже на их основе дополнять наш сегодняшний эфир, потому что мы уже больше часа в эфире. Хорошо бы, как говорится, и честь знать, для того, чтобы уже и пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Как вы к этому относитесь? Добро, я согласен переходить, потому что мы уже основные все пункты разобрали, и сейчас я нажму кнопочку, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – Державный договор Союза родов. Мы разобрали очень много важных тем в первой части нашего эфира. И сейчас пора переходить к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Первая реплика от Саши Фатьянова. Нужно собрать малую копу по одному представителю от рода. Вот такая реплика. Кто у кого-то, может быть, есть какие-то комментарии? Сурьер, у тебя есть что сказать? Ну, тут просто вопрос. Вопроса тут я не вижу. Тут я вижу некое утверждение, которое имеет право быть, что надо собрать малую копу. Да? На месте, на земле, на какой-то надо собрать малую копу, в которой главы или представители родов будут как раз копными мужами, и они уже выберут от себя, если копа, так сказать, объемная на державный собор, на собор согласия. Да, вот. Да, согласен, здесь необходимо, наверное, еще уточнение произвести. Дело в том, что многие люди путают копу просто с собором представителей от семей, от родов. Все-таки копа – это представители, это собрание представителей от каких-то действующих объединений, больших, достаточно крупных, либо от каких-то поселений, каких-то маленьких городищ. Это не просто представители родов. Представители родов могут, например, там живет поселение, там 20-30 родов. Вот они собрались, это весевое, в лучшем случае, объединение, это весевое решение, в лучшем случае, потому что весь это все-таки весомое такое. Ну, не просто сельское поселение. Весь это, где уже могут собираться люди, имеющие вес, имеющие какое-то определенное решение, занимающие какое-то место в пространстве на пересечении чего-то. Вот это весь. То есть сельское поселение, но вот весь. Остальные поселения, но меньшего веса имеют, поэтому весями не занимались. Просто вот назывались селами, хуторами и так далее. Поэтому копа – это нечто более значимое, нежели чем просто представители от какого-то рода. Это объединение нескольких таких поселений, где множество своих родов может быть. Вот это вот уточнение очень важное, потому что некоторые, не понимая это, называют себя копенами либо копниками. Я спрашиваю, а кого вы представляете? Никого. А какой это копен? Вы должны представлять какое-то свое поселение, там, приходить в копу с ним, либо свое объединение большое, приходить в копу с ним. А для этого вы не копен, вы не копный муж. Для этого вы Юра Гагарин, который летает на стульях в виде там, маленького ребеночка в космос. Да, вы играете, еще там можно водителя поиграть. Вот. Но вы останетесь маленьким ребеночком. Представитель поселения, представитель объединения крупного. Вот это копен. Это как дополнение. Идем дальше. Идем далее, и следующий вопрос задает Ольга Ульянкина. Как представить род, если в частном случае в моем, он состоит только из нашей семьи. Мы пока не смогли ни с кем объединение сделать, и таких семей очень много. Нас никто еще не объединял, таких селений мало. В каждом городе, селе, деревне есть такие семьи, но больших объединений и селений с общинами мало. А простые люди тоже хотят принять участие. Вот такой вопрос, Сурья, что скажешь? Ну, скажу, с одной стороны, мы разбирали этот вопрос уже неоднократно. Просто будет какой-то предсоборный, наверное, элемент, наверное, не элемент, ну, короче, сбор предсоборный. В каком ключе, что будут определены системы, как, во-первых, какое количество должно быть, условно говоря, делегатов или представителей на самом соборе. Это тоже пока еще не определено, потому что надо определять, смотреть по самим землям, потом по представительствам варновым, сословным, по племенным, вот, с одной стороны. А с другой стороны, те сейчас достаточно много таких родов, которые рассыпались, и, собственно говоря, ключевым моментом для правильного пребывания на соборе надо, чтобы как можно большее количество людей, с одной стороны, ознакомились уже с предстоящим державным договором, ознакомились, получили необходимое толкование и, условно говоря, либо поместные присоединились к какой-то поместной группе и выбрали из поместной группы представителей, отправили его на державный собор согласия. Но я говорю, эти все элементы, с одной стороны, будут прописаны, потому что, как я сказал, для нас, как участвующих в организации, наибольший интерес, чтобы все получили, во-первых, правильные, уже четко изложенный текст, а с другой стороны, получили необходимое толкование. Потому что, вступая в права, каждый принимает на себя ответственность. И вот этот элемент, он должен быть четко донесен. Поэтому каким образом конкретно это будет сделано, предсбор, это сейчас разрабатывается схема, каким образом, кого и как в отборной. Ключевой момент, что каждое мнение, с одной стороны, будет важно, а с другой стороны, надо понимать, что есть люди, обладающие достаточным уровнем компетенции, ведания, понимания, правоведы, которые, ну, значительно лучше, чем общий среднестатистический человек, это все, с одной стороны, могут делать. Но, с другой стороны, для каждого должна быть подготовлен необходимый уровень пояснения, толкования, чтобы каждый понял, что он есть, что он получает или какое новое качество он обретает, вступая и поддерживая соборный державный договор, и права ответственности, и какие формы и схемы взаимодействия, и каков, там, ну, условно, можно сказать, в той или иной степени понятие об образе будущего, исходя из того, что у нас есть фундамент, это наш договор, это как та ракета, которая летит в небеса, но она летит, потому что мы знаем, где находятся небеса. Ну, наверное, так я сказал. Алексей, ты дополнишь, надеюсь? Да, здесь ситуация вполне объяснимая, вполне понятная, потому что в таком же состоянии находится огромное количество наших родовичей и коренных наших побратимов. Поэтому здесь надо, наверное, искать способы решения этой задачи, создавать свои круги для начала. По вот тем местам, где вы живете, поскольку родовой вариант не прокатывает, ну нельзя, вот, слишком мало, да, ведь собор – это не собрание маленьких семей, собор – это даже не собрание там, из представителей от 3-4 семей, это побольше все-таки будет. Поэтому надо создавать свой круг. Свой круг какой? Ну, самый простой – это по интересам. Да, это досуговый какой-то круг, где вы хотя бы можете объединяться, что-то делать, субботники устраивать, кому-то помогать, решать какие-то простейшие задачи. Второй круг – это мужской круг, это когда уже собираются семейные люди для того, чтобы принимать какие-то решения и исполнять, подключая другие круги. Женский круг – это где идет образовательный процесс, где идет обмен мнениями, где можно что-то подсказать по хозяйству, как себя вести правильно. Это вот такая функция женских кругов. Вот по этим кругам объединяйтесь. Ну и по направлениям в этих кругах уже, по интересам. Например, кружок такой-то, кружок такой, кружок такой-то. Но надо взаимодействовать, чтобы был центр сборки между этими кругами. Вот тогда у вас будет в своем пространстве, городском, сельском, единое понимание, представление, чем живет этот самый народ-то вот в этом поселении, в этом самом сообществе, в этом городе или части города. Не просто круг такой-то разрозненный, а центр сборки, соединяющий все эти круги. И вот тогда уже представитель от этого объединения, учитывающий интерес всех этих кругов от мала до велика по направлениям, сможет участвовать в этом соборе. У вас есть такая возможность. Другая возможность – это создать свое какое-то объединение по конкретному направлению какого-то действия, которое включит несколько тысяч людей, которые будут обслуживаться, участвовать в этом деле. Ну, кооператив, в конце концов. Ну, такая известная форма совместной деятельности. Кооператив, общественная организация, которые вот объединят людей через совместные закупки, через производство какие-то, распределение, заготовительные конторы, смогут этих людей обслуживать и уточнять, что вам нужно, а как вы хотите, проводить какие-то собрания, встречи вот этих как раз державных направлений, о которых мы сегодня говорим, идеологические в первую очередь, мировоззренческие. И вот оттуда, из этого вот объединения, можно уже представлять своих делегатов. То есть получается просто объединение людей по кругам, либо деловое какое-то направление. Пожалуйста, так тоже можно. Ну и там же могут возникать какие-то дополнения, связанные с культами, верованиями, с, может быть, еще какими-то сословными делами. Которые сословные, кстати, они с кооперативными тоже пересекаются, потому что кооператив – это дело, а сословие – это тоже дело. Так что есть несколько вариантов, как выйти из этой ситуации, ну, конкретно для вас, Ольга, и для всех наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Было бы желание, то, что называется. Благодарю. Идем далее. Следующий вопрос. Митюков задает ЭВ. Каждый на своем месте может действовать. Не слушайте никого, изучайте теорию сами. Царь-бог запрограммировал в кавычки народный социализм от Рязанова АИ. Так будет, это единственный правильный путь. Такой вот комментарий или вопрос. Сурьер, тебе есть что-то сказать по этому поводу? Ну, тут просто я не совсем, наверное, понял фразу «никого не слушайте, изучайте сами». Я скажу так, как, ну, там, сам пребываю в наставничестве, сам заодно поучаюсь регулярно. Изучать самому, конечно, необходимо, с одной стороны. А с другой стороны, на сегодняшний день в пространстве информационном такое количество всевозможных искажений, и даже, собственно говоря, то вот в нашей школе родовой мудрости ключевой момент. Первое время мы там в течение, может быть, месяца, когда человеком занимаемся, мы просто разбираем основные понятия, основные слова, как человек их понимает. Поэтому самому, естественно, надо чем-то заниматься, но как бы ищите в первую очередь, конечно, по тому или иному вопросу людей, обладающих хорошим уровнем компетенции, потому что никто не отменял самообразование, самообучение, но тем не менее, для того, чтобы не терять очень много времени на какие-то недействующие теории или еще какие-то заблуждения, лучше поискать того, кто, с одной стороны, вам поможет быстрее раскрыться, как говорится, наставляющие в том или ином направлении всегда нужны всем. Точно так же, как мама учит дочку правильно варить борщ, папа учит сына правильно делать табуретку, иначе бы ребенок сам ее изобретал. Наверное, это было бы неплохо. Но вполне возможно, что целой жизни ему на это бы не хватило. Просто сэкономьте время, силы, ищите компетентных людей, собственно говоря, через них раскрывать деле. Мой совет, как не один десяток лет пребывающих в практике, постижений для детей, для других, Ну и, собственно говоря, сам являюсь получающимся точно так же, до самого конца. Но если позволите, я тоже отвечу на этот вопрос. В данном случае, вот что я, как человек, который ведет множество направлений по разным, с разными группами людей в разных регионах, читает семинары, я увидел здесь проявление фанатизма через детскость. Вот есть такое очень неприятное качество у людей, взрослых людей, которое называется детскостью. Там пять элементов, пять пунктов, которые вот мы можем себе сами зачитывать, определять свой уровень детскости. Первый уровень – всегда есть авторитет. И авторитет для нас – это самое-самое великое. Что сказал авторитет, то и будем делать. Скажет «прыгайте головой вниз», будем прыгать головой вниз. Скажет «прыгать на ногах», будем на ногах прыгать. Ну и так далее. Второе – у авторитета обязательно есть группа. И в этой группе, если человек состоит, а судя по всему, он состоит, может явно состоять физически взаимодействие, может быть, через книги, может быть, через интернет, через что угодно. Но есть группа поклонников, скажем так, хотя бы, да? То есть он начинает действовать, как все. Вот все так, и я так делаю. Это второй уровень. Делаю, как все. Третье. Я это делаю, чтобы получить похвалу. Это не обязательно, чтобы похвалить и меня, он бегает и кричит. Нет. Это внутреннее желание на уровне какого-то такого естественного рефлекса, инстинкта. Похвалите, похвалите, похвалите. Желание быть похваленным. Это вот следующий уровень, да? Далее идет уровень очень неприятный. Называется он обида, истерика. Если похвалы не добились, то вы начинаете с кем-то спорить, доказывать правоту, причем правоту не свою личную, а правоту авторитета через свои слова, вернее как повторение вами слов авторитета. И вы не способны слушать какие-то доводы и так далее. Это вот как раз признак детства. Ну и детскости, вернее. Ну и пятый пункт – это «хочу быть сам авторитетом». Так вот здесь Э.В. Митюков продемонстрировал, продемонстрировал полную детскость. Каждый на своем примере может действовать. Не слушайте никого, изучайте теорию сами. Однако сразу же приводится А.И. Рязанов. То есть не надо никого слушать, кроме Рязанова. Не надо там изучать все, но как сказал Рязанов. Дескать, есть авторитет, есть как все, есть желание, чтобы себя обходить. Дальше отсутствие логики, которая у сектантов, у дескости отсутствует. Царь Бог запрограммировал народный социализм. И дальше опять от Рязанова. То есть Рязанов – это есть царь Бог, то есть это главный авторитет. Он же выразил за то, что запрограммировал царь Бог, да? Рязанов выразил то, что запрограммировал царь Бог. Значит, судя по всему, Рязанов превзнесен на уровень царя и Бога. Это уже не просто детский, это уже секта. Как это будет, так будет, это единственный правильный путь. Все, других вариантов нет. Нет ни Иванова, Сидорова, которые могли также получить информацию о народном социализме от Бога напрямую. Их нет. Это чужая секта. Нет писаний никаких других, которые писали Иванов и Сидорова. Нет, только есть писание Рязанова. И даже если Иванов и Сидоров, и Петров, и же с ними там кто-то еще напишут точно слово в слово, как написал Рязанов про народный социализм, где канва будет полная, Э.В. Митюков, в данном случае, уж извините, кавычка говорю, да, как нарицательная, отвергнет все эти писания, скажет, нет, их не поезда, не самые поездатые поезда. Вот у Рязанова поездатые поезда самые. Вот все книги будут сожжены. Вот это является деструктивным направлением, из-за которого у нас и не получается объединение. Потому что в детскости человек находящийся, читаем, в секте, секта – часть мира, да, отделенная от мира, не способен видеть картину целиком, не способен воспринимать других, не способен складывать. Он способен только защищать своего авторитета, чтобы добиться похвалы подсознательной, как на уровне собачки Павлова, чтобы его похвалили и подняли до уровня авторитета. Он будет сражаться со всеми другими сектами, не внимая разуму, не внимая логике, не принимая мира, какой он есть. Вот с такими, вот как раз сейчас демонстрация, сложить что-то и приглашать их в собор невозможно. Потому что до тех пор, пока человек находится в детскости, он будет не проявлять божественный замысел, не будет проявлять свою божественную искру, а он будет проявлять мнение авторитета, мнение главного сектанта. И, конечно, Рязанов вряд ли является сектантом, я так сейчас просто в кавычках это произношу. Поэтому вот вам пример фанатизма, проявленного в дерзкости, с кем сложить что-то общее и построить державу невозможно, ибо будет только одно. Должно существовать только вот это имя, фамилия, отчество во главе, вот эта книга, вот это учение. И дальше, если вы не принимаете, ничего мы складывать не будем. Понятно, да, для чего это сейчас сделал? Не для того, чтобы унизить Э.В. Матюкова, а для того, чтобы сказать, что вот с таким подходом он и нас и уничтожили. Мы сейчас находимся на грани уничтожения. Вот с таким подходом нам вложили это. Это сектантство, эту дерзкость. Идем дальше. Идем дальше. Вероника пишет реплику. У Славянской Рады не было религии, а были знания. Да, я готов пояснить. На самом деле слово «религия» я применил, и Сурьяр применил, для того, чтобы просто это было понятно. Однако никогда религии у Радовичей не было. Радовичи – это непосредственные наследники великомудрых богов и предков. И поэтому восстановление соединяющей нити в виде религии, а религия так и означает, «ре» – это повтор, то есть повторное, «лига» – это связь. Лига наций, да, легата исполнения, лигатуры и так далее. Повторная связь. Вот как можно, например, меня связать повторно с моим ребенком, либо моего ребенка связать повторно со своей бабушкой, со своим дедушкой, кого-то из своих родственников? Да невозможно. Это родовая связь, родовая нить. Либо она есть, и тогда это веда, веда, то есть ведание – это мудрость, это не знание. Знание – то, что уже принял, а веда намного шире. Либо ее нет, и тогда нужна религия. То есть религия в данном случае восполняет отсутствие чего-либо для тех, может быть, народов, у которых нет такого понятия, как родовая нить. То есть нету совести понятия, нету понятия родов небесных, а есть все привязанное к земному и какой-то миф о каком-то там страшном боге, либо договор с каким-то страшным богом, который всех уничтожает, поражает, кто мыслит не так, как это вот этот бог разрешил. Ну, вот такой маленький абзац в сторону того, что было написано Вероникой. Сурьяр, есть какие-то добавления или дополнения, или мы идем далее? Я думаю, что Алексеевич хорошо раскрыл, что в самом деле у нас есть прямая вера, прямое ведание и, собственно говоря, сам ток жизни, который идет через каждого, собственно говоря, просыпаться в самом себе через какие-то дополнительные внешние излияния нет особой необходимости. Просто слово «религия», оно используется сейчас во множестве законодательных систем и всего прочее, там, духовности там, как правило, нет, и духа живого тоже нет, а вот религия используется, поэтому мы в той или иной степени употребляем периодически эти термины, но очень четко понимаем, что за ними стоит. Все. Идем далее. Анатолий Подковов. Какие партии или объединения вступать людям, чтобы поучаствовать в данном деле? Партия, можно, да, я начну? Партия, собственно говоря, это тоже, что говорил Алексей, сектор. Это выделенный сектор, часть, часть переводится на русский язык. И поэтому ни в какие партии, я думаю, тут нет необходимости, и вообще не будет никакой необходимости вступать, потому что мы собираем целое. И, собственно говоря, объединение, как говорил Алексей, там, по там, сословному, по земельному признаку, по родовому признаку, ну, вот у вас условно племя, 5000 человек, да, и вы каким-то образом собрались. Ну, опять же так, условно. И вот представитель племени точно попадает. А партии, как сказать, выбравшие, что такое партия? Это, не, опять же, наследие демократии, что как, какая-то партия выдвинула какую-то идею, другая партия выдвинула другую идею, как правило, при в ближайшем рассмотрении эти идеи ничем не отличаются, но полдокрутие, извиняюсь за выражение, происходит огромное. Поэтому партии нет, объединения, да, здесь, которые будут искать. Я сказал. Что касается моего ответа, суждения, в данном случае оно полностью совпадает с представлением Сурияра. И неоднократно в своих эфирах я говорил о том, что, друзья мои, если вы представитель какой-то партии, то вы будете пытаться доносить то, что партия вам поручила. Даже это будет, если криво, ложно, обманчиво, все равно вы будете исполнять волю партии. Если вы представитель какого-то объединения религиозного, и вам дали поручение, вы тоже будете вносить то, что вам религия, ну, так вот, представляет, то, что ваш наставник вам сказал. То есть вы будете представлять интересы того, кто вас послал. Интересно ли нам в данном случае, скажем так, исполнять волю какой-то партии? С учетом того, что они могут ложные. Либо нам интересно исполнять волю народа. Интересно ли нам складывать уклады жизни, основанные на позиции какой-то партии, если вдруг там есть сложность. Либо нам всем выгодно складывать общее, исходя из родовых основ, которые проверены тысячелетиями, многими тысячелетиями, может быть, даже миллионами лет. Партии существуют, ну сколько там существует? Ну год, два, десять, двадцать, ну может быть сто лет какая-то партия существует. И что? Какие итоги? Что сделано? Дайте, пожалуйста, отчетик. Поэтому представители партии будут рассматриваться как человеки, которые что-то приносят. Ну, конечно, мы будем взаимодействовать, но это будет, знаете, есть совещательный голос, а есть голос, ну, то есть совещание, да, вещание, а есть голос, принимающий решение. Вот как совещательный голос, ну да, мы вас послушаем. Может быть, у вас есть очень важное что-то. Может быть, вы привнесете что-то важное для всех нас и исправите наше заблуждение. Но это будет совещательный голос. А вот с представителями родов и всех перечисленных до этого объединений мы уже будем взаимодействовать не только с совещательным голосом, но еще, возможно, и с голосом решением. Это зависит уже от объемов мудрости человеков, ресурсов, ну и всего остального. Ресурсов я не имею в виду денег в данном случае. Так что с партиями будем выслушивать. Но это не означает, что мы будем именно выполнять волю этих партий. Ну, такое мое видение. Благодарю. Идем далее. РВ задает вопрос. Алексей, а у вас есть семьи, взрослые, готовые поступиться сегодняшним образом жизни ради вхождения в общину или предварительное объединение? ПВ. По большому секрету вам скажу, что уже 14-й год, больше 13 лет, существует Народное славянское радио, которое строится по основам нашим родовым, по основам избранности, которая в копном праве представлена. И поэтому, если вы спрашиваете про объединение, Народно-славянское радио – это объединение, скажу, да, есть. Это что касается конкретно вот вопроса Алексею. А по поводу других объединений, в которые Алексей не входит, надо спросить у других. По поводу того, куда я еще вхожу. Я вхожу в Нижегородский кооператив, где люди своим трудом что-то создают. И там тоже есть свой костяк. И моя супруга входит в Нижегородский кооператив. И там есть свой костяк, которые тянут на себе очень и очень многое. Где-то, может быть, не совсем хорошо получается, все мы люди человеки, а где-то уже есть конкретные достижения, которыми они могут поделиться. И думаю, у других людей есть тоже такие же примеры, просто мы об этом мало знаем. Мало пока знаем, но ничего страшного. Если люди захотят поделиться своими примерами, то поделятся. Хорошо, идем далее. Анастасия Петрова-Коваленко. Очень уважаю Орловой, заслуги неоспоримы, но высокомерие давно режет слух. Эх. Анастасия, пожалуйста, укажите, где это высокомерие прослеживается, это раз. Какие-то слова, может быть, сказаны неправильно, не к месту, это два. Ну и третье. Не зеркалите вы сами себя, видя меня. Может быть, есть такое понимание у человека, когда он видит кого-то, кто чем-то важным занимается, он примеряет себя на его место. И создается такое ощущение, что вот я бы вот был бы на этом месте, вот к месту, я бы вот много чего сделал. Вот много чего бы сделал, и было бы все хорошо. И сначала это воспринимается так: ну, молодец, что, или молодица, что взялась, или что взялся, здорово. Потом, ну, вот хорошо бы, если бы я там был. А потом начинается уже внутреннее несогласие с тем, что не я на этом месте. Ну, вот почему он или она на этом месте, а не я? А следующее – это уже отторжение. Да, молодец, да, молодица, но высокомерный, но вот-вот говорит, вот я бы вот тут, вот я бы так. Может быть, это проявлено? Если не это, тогда конкретно приводите примеры высокомерного отношения к людям. И еще уточните, высокомерное – это что? Высокие меры я предъявляю всем. Вот куда нам надо достичь, да, добраться, куда нам надо. Либо я типа себя поднял туда, и всех теперь считаю за муху и каких-то там животных, которые ногами надо распихивать. Если это так, то приведите конкретные примеры. Вот, потому что можно, конечно, бросаться очень громкими заявлениями, но конкретика должна быть. Ну, еще есть понятие высокомерное. У нас трехмерка плюс четвертое измерение время. Это наша мера. А есть более высокомерные миры, откуда приходит знание, откуда приходит помощь, поддержка. Ну, 16 мер, 32, 64, 128, 256, 512, ну и так далее, да? Вот, может быть, когда черпание происходит оттуда и донесение сюда, может быть, это высокомерием считается? В общем, конкретика нужна. Давайте так, поконкретнее, тогда будем разбираться с этим самым противным и ненавистным, режущим слух, Орловым, высокомерным. Идем дальше. Идем далее. РВ задает вопрос снова. Приведите живые примеры объединений там, где вы сами находитесь. Сами-то объединились. Мы – это кто? Ну, я уже дал ответ конкретный и четкий, поэтому, наверное, отвечать повторно не буду. А вот теперь уж, если я дал ответ, то, извините, по нашей славяно-русской традиции спрошу. ПВ. А вы с кем-то объединились? Вы что-то сделали? У вас есть ресурсы человеческие? Ресурсы в хорошем смысле слова. Вот объединения, которые с вами и с которыми вы. Хоть на смерть, хоть в огонь, хоть в воду. Пойдете и сделаете великие дела, которые необходимы нашей, ну, истрадавшейся уже державе. Нашим родам и народам. Напишите. Может быть, на самом деле флаг в ваших руках, и мы должны за вами двигаться. Просто вас не заметили. На самом деле, сделайте доброе дело. Напишите. И мы за вами пойдем. Благодарю. Вопросы от слушателей и зрителей у нас все. И я предлагаю сказать какие-то заключительные слова, а может быть, слова благодарности, слова что-то, какие-то напутствия и добрые слова нашим слушателям и зрителям. Сурьяр. Хорошо. Благодарю, Алексей. Ну, я, наверное, попытаюсь, как и прежде, подсобрать те мысли, которые были у нас в эфире, высказали бы. Очень много правильных и полезных, я думаю, для понимания вещей. И ключевой момент, что мы четко и уверенно, как роды, как народ, двигаемся к державе, которая проявится именно благодаря тому, что мы сможем вот этот топор согласия на основе там той работы, которая была у Совета Мудрости, у огромного количества людей, которые заинтересованы в том, чтобы мы вновь обрели все полноценные, полновесные качества русского рода народа. Поэтому кто мы есть? Мы есть род, мы есть народ, мы есть продолжение небесного света, пребывающего здесь, живущего на своей земле, следующее заветом предков, предотвращающее правду и добро. И через то получающее богатство духа и силу света. Вот, наверное, так я хотел сказать. И плюс каждый должен понять, что сегодня, не только в сегодняшний день, но и всегда, каждому была открыта возможность приобщиться, с кем-то соединиться, которые сотворяют общее добро, и в этом добре пребывать. Этого я всем желаю. Добро. Добра всем. Алексей? Дорогие друзья, во первых строках своего пожелания я благодарю вас за всемирную поддержку. Без вашей поддержки мы бы не могли существовать. Напомню, Народное славянское радио – это не коммерческая структура, это объединение единомышленников, которые занимаются поисками, донесением информации, связанной с нашей культурой, с нашим наследием, с нашим образом жизни. Без вас мы бы не могли существовать. А поскольку мы существуем уже 14-й год, это означает, что мы на самом деле являемся народным радио, народным, который для народа и во благо народа. И частенько отказываем во многом себе, честно вам говорю, у нас нет выходных. Куда бы я ни поехал, например, про себя скажу, я всегда чем-то занимаюсь, с кем-то общаюсь. Я не езжу просто так полежать на песочке под солнышком. Одно условие, я к вам приезжаю, если мы взаимодействуем. Вам низкий поклон за поддержку. Во-вторых, вам низкий поклон за то, что вы такие разные, задаете такие интересные вопросы. Из этих самых вопросов слагается понимание уровней мышления, логики, объемов знаний и необходимости донесения чего-то нового, либо корректировки своих действий. Низкий вам за это поклон. Ну и, конечно же, если вы имеете что-то донести до людей, до человеков, до народа, пожалуйста, форма обратной связи на Народно-славянском радио, пишите, давайте взаимодействовать. Если вы хотите участвовать в создании вот этого самого величайшего собора, к коему место и время пришло, давайте. Давайте участвовать, давайте складывать вместе, объединяясь, здравствуй. Это наш лозунг. Вот ему сейчас мы следуем. Соединять, объединять, а не выпячивать себя. Только объединяя, складывая, мы создаем единое божественное целое. Так что участвуйте, делайте с нами, делайте, как мы, делайте лучше нас. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, быть добру. Благодарю, Алексей. Присоединяюсь также ко всем словам по поводу благодарности за поддержку. И благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире. И ключевой момент, который хотелось бы сказать в конце эфира, это то, что пора все-таки, друзья, пора переходить от слов к делам, конкретным делам, по конкретным вещам. Поэтому объединяйтесь, связывайтесь, пишите также и нам через форму обратной связи. Если что в наших силах, мы всегда готовы будем ответить или перенаправить вас. А сегодня по одному из современных календарей, 5 июля 2023 года, на Народном славянском радио проходил эфир «Державный договор Союза родов». В нашей студии был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, и Сурияр Обрядодей. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться где-то в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.